Глава 40. Ангелина. Машина летит по ночному городу. Внутри салона повисло неприятное молчание. Я смотрю на прилетающие мимо нас огни и не знаю, что сказать. Чуть ли не задыхаюсь от шока. Девушку, которую я считала погибшей, оказалась жива. Не только я ее считала таковой, но и Максим с Эдом тоже. Вика. Та самая девушка, которая поссорила между собой лучших друзей. Играла их с чувствами. Оказалась, ко всему прочему, еще и жива. Все это просто в голове не укладывается. Я вспоминаю рисунки Эда. Чудесные пронзительные картины, на которые я могла так подолгу смотреть. Он всегда изображал свою возлюбленную боком, спиной или издалека. Так, что было сложно рассмотреть лицо. Мне всегда казалось, что это было символом ее недосягаемости. Символом его неразделенной любви к ней. Я не изменяю своим предпочтениям. Если уж что-то полюбил, то навсегда. Слова Эда звенят у меня в ушах. Сердце отстукивает рваный ритм. Во рту становится сухо от беспокойства. Быть может, Эд никогда и не переставал любить Вику. Несмотря ни на что. Несмотря на ее предательство. Что будет теперь, когда он встретил ее вновь? Вдруг и я, и наш малыш окажемся ему не нужны. С горечью смотрю прямо перед собой. Максим о чем-то переговаривается с охранником, но я не разбираю их слов. Все мои мысли сейчас заняты появлением Вики. Интересно, что чувствует Макс? Ведь она была его невестой. Неужели он к ней настолько равнодушен? Или, быть может, это только показная бравада, а истинные чувства этого неприступного мужчины спрятаны где-то глубоко внутри? Разъедают его душу, будто серная кислота. Боже. Во мне столько вопросов, и все пока без ответа. Мы заезжаем на территорию особняка. Виталий вытаскивает бывшего коммерческого директора из машины и волочет его в сторону дома. «Детка!» Макс открывает мою дверь и подает руку. «Ты подожди в спальне, тебе не нужно на все это смотреть и слушать», — говорит он. Мои руки холодные от беспокойства. К горлу подкатывает неприятная тошнота. «Максим!» – сжимаю его горячие ладони. «Я очень хочу все узнать. В конце концов, раз уж теперь я с вами повязана, то имею право знать все!» «Ангел!» – мужчина ласково проводит рукой по моим волосам. «Ты с нами не повязана. Ты вообще ни при чем!» «Да уж!» – в сердцах перебиваю его я. «Ношу под сердцем ребенка одного, а за другого выхожу замуж!» «О, так ты согласна!» – он подмигивает мне. «Я это запомню!» Мне хочется его чем-то стукнуть. «Макс, я это не к тому!» Лепечу в ответ, размахивая руками. «Я просто хочу знать, во что ввязалась!» «Слово обратно не заберешь, малышка!» Босс выглядит до неприличия самодовольным. «Теперь буду ждать, когда ты будущему мужу в любви признаешься!» Он делает паузу, будто ждет от меня чего-то, а я молчу. «Что, не сейчас?» Максим усмехается. «Ладно, я терпеливый!» Я закатываю глаза. Ладони сами вжимаются в кулаки. Разворачиваюсь к нему спиной и делаю несколько гневных шагов в сторону дома, но меня тут же ловят сильные руки. Макс останавливает меня, поворачивает лицом к себе и притягивает, а потом без предупреждения впивается губами в мои. Я задыхаюсь от неожиданности и упираюсь ладонями ему в грудь, чтобы оттолкнуть. Но ничего не получается. Так крепко он меня сжимает. Его нахальный язык быстро преодолевает сопротивление и проскальзывает в мой чуть приоткрытый от удивления рот. Макс целует жадно и быстро, заставляя мою голову кружиться и пуская по телу разряды тока. «Обожаю, когда ты злишься!» Он отстраняется так же быстро. «Понимаю, что тебе хочется продолжения, но это будет чуть позже». Мужчина многозначительно водит бровями. «А сейчас у твоего жениха куча дел». Максим поворачивается ко мне спиной и идет в сторону дома. А мне остается лишь в растерянности провожать его взглядом.